На начальной стадии войны доминировали арабы, но и эта война закончилась не в их пользу. Многие израильские, за ними и западные политики, посчитали, что военные поражения арабов в конце концов приведут к мирному соглашению при сохранении оккупации Израилем арабских территорий. Такие прогнозы несостоятельны даже после того, как был заключен мир с Египтом и Иорданией. Все последние события свидетельствуют о том, что не удастся навязать палестинцам или Сирии израильские условия мира. При этом и Египет, и Иордания полностью остаются на позиции непризнания территориальных захватов. Следующий миф заключается в том, что стороны сами способны договориться о мире. Так много крови было пролито, так много людских судеб сломлено, такое море ярости накопилось, что становится все яснее, без активного вмешательства извне ближневосточное урегулирование само по себе невозможно. В условиях холодной войны при выработке ближневосточного курса и двусторонних отношений нам приходилось принимать во внимание существовавшую в тот период глобальную конфронтацию, а порой исходить из нее. То же самое, смеют утверждать, делали и наши тогдашние оппоненты. Это, несомненно, привносило определенную нюансировку в подходы и США с их союзниками, и СССР к процессу ближневосточного урегулирования. В этой связи начал теперь же с нашей советской стороны культивироваться еще один миф, который объективно мешал ближневосточному урегулированию. Арабо-израильский конфликт подчас окрашивался в идеологические тона. Была выдвинута теория социалистической ориентации, которая провозглашала предсоциалистическую фазу развития Египта, Сирии и ряд других стран так называемого Третьего мира. Протянутую им идеологическую руку ухватили некоторые арабские лидеры, многие из которых, пользуясь нашими тогдашними комплексами, стали играть, именно играть, роль неких идеологических партнеров, ублажая наш слух столь приятными словами типа «весь социалистический или прогрессивный мир во главе с Советским Союзом». СССР – лидер мирового национально-освободительного движения и так далее и тому подобное. Идеологизировали свою позицию США, утверждая, что Израиль является частью свободного мира, более того, антикоммунистическим буфером на Ближнем Востоке. Но, тем не менее, и СССР, и США были заинтересованы в установлении арабо-израильского мира, не забывая о своих многогранных интересах на Ближнем Востоке. Как добиться урегулирования? Конечно, без компромиссов не обойтись. Но каков предел компромисса, который мог бы привести к урегулированию, и, самое главное, удержать его на плаву? В наиболее общем виде такой компромисс был найден и отражен в формуле. Территории, оккупированные Израилем во время шестидневной войны, в обмен на мир арабских стран с Израилем, включая не только признание этого государства, но и установление полноправных дипломатических и иных отношений с ним. Должен сказать, что фиксация такого подхода в качестве основы арабо-израильского урегулирования на Мадридской мирной конференции 1991 года означало всеобщее признание той, с самого начала бесспорной для нас истины, что освобождение Израилем арабских территорий с одной стороны и соблюдение безопасности Израиля с другой являются единственным путем к урегулированию на Ближнем Востоке. Процесс политического урегулирования растянулся на десятилетия.